Наталья Ермильченко. «Слушай меня». Эпиграф. «Когда ученик готов, учитель приходит». Узнав, что я начала заниматься йогой, Коваль сказал: «Ах ты, Господи!» Но дело не в этом, йогу я потом бросила. Дело в том, что на первом вводном занятии йог процитировал индийский афоризм: «Когда ученик готов, учитель приходит». Благодаря индийской мудрости я могу точно назвать дату своей готовности — 22 ноября 1988 года. Предупреждение о том, что учитель приходит, я получил заранее из свежего номера «Литературки» в статье, которая называлась «Праздник белого верблюда». Коваль писал, что будет вести в редакции журнала «Мурзилка» литературный семинар для начинающих детских писателей. Это я приняла на свой счет. Вопрос о том, не пора ли мне походить на какой-нибудь семинар, ко мне периодически поступал, но я все увиливала, все трусила, все писала, как Бог на душу положит, сказки, и никому их не показывала. Возможно, все решила фраза «Что мне нравится в черных лебедях, так это их красный нос» из Васи Куролесова, с которой я начинал читать Коваля. Коль скоро семинар будет вести автор этой фразы, лучше уж идти. Я позвонила в Мурзилку, уложила в сумку пожитки, рукопись и пузырек с таблетками валерьянки и 22 ноября поехала поступать в учение. Сказано в 5, я буду в 5. И вот приближались 5 часов, и я понимала, что не опаздываю, и в то же время чувствовала, что неплохо бы остаться дома. Иначе ничего не поделаешь, придется читать. Нет, в душе я надеялась, что сказка понравится. Я, собственно, для того и ехала на семинар. Мне, как Золушке, нужна была такая фея крестная, которая сказала бы: «Решено, Золушка, ты едешь на бал». Очень вредно не ездить на бал, когда этого заслуживаешь. И все же необходимость читать вслух на публике свое собственное произведение вызывала во мне большое внутреннее сопротивление. Сопротивляясь самой себе, я отыскала здание, в котором помещается Мурзилка, и поднялась на 15-й этаж. В комнате, куда я попала, было уж довольно много народу. Оказавшись в незнакомом месте, я стараюсь забраться в дальний угол и оттуда оценивать обстановку. К счастью, тогда в редакции Мурзилки такой угол был, и в нем стояло свободное кресло. Я кинулась туда, села и стала ждать. Ждать пришлось довольно долго, чуть ли не час. Меня познабливало точь-в-точь, как перед экзаменом. Наблюдения из угла показали, что все остальные в комнате друг с другом знакомы. И еще, что они уже печатаются, во всяком случае печатаются в Мурзилке. Получалось, что мы не на равных. Они опытные литераторы, а я одна новичок. Как тут читать-то? Нет, решил я, читать не буду. Наконец появился Коваль. Явление Коваля меня потрясло. Я никогда прежде его не видела, но я его себе представляла, как оказалось неправильно. Мое воображение нарисовало мне сухонького, невысокого, седовласого человека, почему-то с рюкзаком за плечами и в кедах. Странника, путешественника, походника. Между тем в редакцию вошел довольно высокий и отнюдь не хрупкий мужчина, одетый вовсе не по-походному. Он вообще производил впечатление человека, который не привык одеваться во что попало. И как ни старалось мое воображение, совместить этого человека с рюкзаком никак не удавалось. Коваль обошел всех, с каждым поздоровался за руку, каждого просил представиться и, кажется, назвать профессию. Помню, во всяком случае, как сказала ему, что я историк, временно безработный. «Хе-хе-хе», — отозвался Коваль, и тут же предложил мне покинуть мой угол и сесть в другое кресло. В то кресло, которое он мне указал, я добровольно ни за что бы не села. Оно стояло в самом эпицентре, как раз возле того стола, за которым собирался расположиться Коваль. Еще в школе я терпеть не могла сидеть за первой партой, да и сейчас мне неуютно в первых рядах. На всякий случай я не стала торопиться. Вдруг он забудет. Коваль посмотрел на меня из-за стола и очень настойчиво повторил предложение. На новом месте познабливание перешло в колотун, а доставать валерьянку было уже неудобно. Правда, я заметил, что Коваль волновался тоже. Он никак не начинал занятий и все говорил, обращаясь к Саше Дорофееву, тогда ответственному секретарю Мурзилки. «Ну где Ирка-то? Опаздывает Ирка, уволю». Ирка, которую порывался уволить Коваль, оказалась его литературным секретарем, Ирой Скуридиной. Но вот Ирка пришла. Коваль с ее помощью нашел у себя в сумке очки и сказал: «Друзья мои!» С этого обращения начиналась потом каждая наша встреча. Объяснив нам, что вот его пригласили вести литературный семинар, Коваль завершил краткую вступительную речь словами: «Жажда безумной славы обуяла меня, и я согласился». И занятие началось. Желающих читать было в тот раз немало. Я не рвалась в их ряды. Зачем? Слушать я люблю гораздо больше, чем выступать. Я послушала рассказ Олега Кургузова, две или три сказки Сергея Седова про короля. Жил-был король очень скромный. Чьи-то стихи. Мне говорили, что на подобных мероприятиях ругают, но никакой особенной полемики не возникало. Коваль почти не делал замечаний. Саша Дорофеев немедленно забирал свежепрочитанное в редакционный портфель. И посреди этой благости у меня затеплилась надежда, что до меня очередь не дойдет. Тогда Коваль обратился ко мне: «Читай». В «Пяти похищенных монахах» я обожаю фразу: «В душе у похитителя рухнула гора». В тот момент у меня в душе тоже немедленно рухнула гора. «Сколько страниц?» — спросил Коваль. 11. «Хе-хе-хе», — сказал Коваль. «Читай». Учиться-то я пришла к нему, но равнялась в те годы на Туве Янсен, ее сказочные повести о мумитролях. Мне тоже хотелось писать сказочные повести, я их писала. Конечно, я понимала, что читать на семинаре целую повесть — это перебор, но одна короткая сказка у меня была, 11 страниц, и я честно взяла ее с собой. Я не знала, что это много. Иногда после чтения Коваль смотрел этак поверх очков и спрашивал: «Тебе с собой нравится?» Сказка, надо признаться, мне нравилась. Она была про молнию. Но, наверное, мне надо было выбрать более мирное явление природы. Потому что, как только я осипшим голосом дочитала 11-ю страницу, народ оживился, и оживился как-то нехорошо. Почти все вдруг сочли необходимым высказаться. Молчал один только Олег Кургузов. Потом я поняла, что он меня жалел. Коваль дождался, пока буря утихнет, и объявил: «Так, никого не слушай, слушай меня». Я попыталась сосредоточиться. Ничего не вышло. Но то, что мне действительно хотелось услышать, пробилось-таки сквозь туман в моей голове. Однажды, не тогда, а потом, Коваль сказал мне: «Я чувствительный организм». Это правда. В частности, он чувствовал, чего от него ждут. Чувствительным своим организмом он уловил, зачем я пришла, и немедленно выдал мне разрешение ехать на бал. «Ты талантлива», — сказал он, — «тебе надо писать». И за это я ему больше всего благодарна. Твердой рукой Коваль сократил сцену бури до слова «ругали» и поставил точку. Я ехала к метро в троллейбусе. Станции Дмитровской тогда еще не было. И удивлялась тому, что Олег Кургузов пытался меня утешать. Все было хорошо. Я не вполне понимала только одно: как я сокращу текст с 11 страниц до 3. О дате следующего занятия сказано было примерно через месяц. Я провела этот месяц в битве с молнией. Ценой неимоверных усилий мне удалось затолкать ее в 3 страницы. Но особой радости я не испытывала. Мне казалось, что новой молнии не хватало электричества. В один прекрасный день, позвонив по наитию в Мурзилку, я узнала, что семинар начинается через час. Попасть на этот, именно этот семинар было для меня делом чести. Мне не хотелось думать, чтобы они думали, будто я обиделась. Когда я примчалась, кого-то уже обсуждали: «Вот она! Автор молнии!» — воскликнул Коваль. И это мне понравилось. Как позже выяснилось, им с секретарем Иркой было интересно, приду я или нет после того, как меня разругали. А на сокращенную сказку Коваль даже не взглянул. «Отдай Ирке!» — велел он.